Миллера, а он по-прежнему носил очки, придававшие мягкий и безоружный вид этому тощему длинному существу, нуждавшемуся в опеке. Прежде Артур Миллер имел покой, какого не приобретешь с дверьми на запорах и полицейским патрулем перед домом. Тогда, покидая свою комнату, он мог за всем наблюдать, сам оставаясь при этом незаметным. Шумные школьники играли на улице в мяч, останавливали женщины с детскими колясками, семейные люди торопились в церковь за углом. Мистера Миллера, молодого человека со скуластым, но не грубым лицом, хриплым голосом и ледяной сдержанностью, считали хорошим соседом. Знали, что он пишет пьесы, занятие уважаемое и признанное в той же мере, что и занятие других соседей, служащих, механиков, коммивояжеров, чиновников. Мистер Миллер вызывал не больше почтения и возбуждал не больше любопытства, чем любой другой ремесленник. Теперь все переменилось. Что толку запереться в скромном с виду доме, пытаться провести людей и заниматься самыми обыкновенными делами, например, копаться в саду, ходить на базар или играть в мяч с соседним малышом? Теперь для туристов, прохожих, любопытных, жителей округи, для тех, кто рвался сюда из Нью-Йорка, для всей Америки, этого чудовищного, фантастического сборища зрителей и соглядатаев, мистер Миллер стал просто счастливым избранником и легендарным удачником, короче, мужчиной, услаждавшимся с Мэрилин Монро. И попробуй-ка вести себя, как обыкновенный муж своей жены, когда разыгравшееся воображение других рисует вас сексуальным обжорой. Когда люди при виде вас заговорщицки улыбаются, игриво окликают и требуют автографов. Остается лишь отворачиваться от них, притворяться глухим и даже спасаться бегством. Мэрилин сорит деньгами, стремясь превратить в угоду своему мужу их дом во дворец. Она выговаривает ему за измятые брюки. Она корит его за то, что он носится с будущим, как с дорогой вазой. Она не понимает, что дворец существует в нем давно, задолго до женитьбы на ней. Прежде Миллер трудился в келье с голыми стенами, обстановку которой составляли узкая кровать, письменный стол и стул, приобретенные 10 лет назад. У него был строгий режим дня. Он работал с 8 утра до часа дня, с 3 до 6 и вечером, если хватало сил. Вмешательство Мэри Слаттери в его работу сводилось к исправлению орфографических ошибок, потому что в часы вдохновения он писал слова, как Бог на душу положит. Мэрилин рылась в его писанине не для того, чтобы привести рукопись в божеский вид, а требуя свою долю. Она желала для себя реплик, роль, драму. Миллер с раздражением исписывал сотни страниц, но они утратили былую силу. Он чувствовал себя бессильным унять свою жену. Он либо терпел ее, либо поворачивался к ней спиной. Мэрилин не была героиней его драм. Скупость на чувства мешала Миллеру интересоваться ею. Она не укладывалась в схему его творчества. В конце концов, он холодно упрекнул ее в том, что вынужден посвящать ей 40% своего времени. Этой математически выверенной цифрой он выдал себя с головой. Разрыдавшись, она сказала, что нашла на его письменном столе записку, где стояла: «Я всегда буду любить лишь одну женщину, свою дочь». Этим он разоблачил себя окончательно. Он резко упрекнул ее в том, что она роется в его бумагах. Он не знал, как популярно объяснить Мэрилин, что после их женитьбы он был уже не Артуром Миллером, а мужчиной, которого Америка делегировала на банкет сладострасти. Но что это за сладострасти? Где его любимая, его куколка? Где сексуальный символ? Кто такая Мэрилин Монро? Тоска Мэрилин заботила Миллера так же мало, как и мяуканье кошки. Он надеялся рассеять эту тоску увещеваниями или лаской, как успокаивают рассерженную кошку. Но сама тоска его не интересовала. Он не мог ее излечить, и она заполняла Мэрилин до краев. Мэрилин обманула человеческая теплота таких пьес Миллера, как «Все мои сыновья» и «Смерть коммивояжера». Физике можно добиться при самых низких температурах таких же результатов, как и при самых высоких. и Стефан Цвейг.